Господин историк провел в отъезде неделю. Я отлично без него отдохнула. Если в первый день я маялась от безделья и по привычке что-то чистила, стирала или скребла, то в последующее наплевала на все и просто развлекалась. Сходила на концерт заезжего музыкального коллектива, дважды побывала в кинотеатре, много гуляла по улицам и каждый вечер смотрела по телевизору комедии или исторические драмы. Вынужденное одиночество и отсутствие забот подарили мне кучу времени для размышлений, а потому в моей памяти то и дело возникали события, о которых я не вспоминала много лет. Чаще всего они были связаны с Антоном Егоровичем и первыми годами нашей совместной жизни. Несмотря на неудачное знакомство, мы быстро приспособились друг к другу и даже нашли общий язык. В целом, хозяин оказался неплохим человеком. Незадолго до нашей встречи он похоронил жену и заливал свое горе сначала водкой, а потом, когда кончились деньги, самогоном, коим его снабжала та самая Вероника из второго подъезда. Вопреки моим надеждам, что Антон Егорович сопьется и помрет, тот вышел из запоя уже на второй день после моего появления в его квартире. Судя по всему, ему было стыдно появляться передо мной в нетрезвом виде. И хотя в дальнейшем выпивать в моем присутствии он не стеснялся, до поросячьего визга больше себя не доводил. В моих магических способностях хозяин видел большой практический смысл, при этом сам у меня ни капли не боялся и относился с долей пренебрежения, как и к любой другой женщине этого мира. «Хорошая женщина, девка, это прежде всего хозяйка», — любил говорить он. «Взять хотя бы тебя. Что ты такое без своих магических штучек? Тьфу, ноль без палочки. Ни картошку почистить не сможешь, ни пол нормально помыть, ни помидоры вырастить. Кому ты такая нужна? Кто тебя без рук и замуж возьмет?» Самое забавное, что, попервой, Антон Егорович действительно не собирался оставлять меня у себя надолго. Он знал о сроке моего изгнания, но ему было на него плевать. «Поживешь у меня месяц-другой и иди, куда глаза глядят», — говорил мне хозяин. «Ты, девка, умная, не пропадешь. Мне чужой человек в доме не нужен». «Зачем же вы согласились привязать меня к себе?» — удивилась я тогда. «Неужели вас заставили?» «Никто меня не заставлял», — смутился Антон Егорович. «Не в себе я был, ясно? Это ж случилось через неделю после Любкиных похорон. Я приехал к ней на могилу, ну и того, помянул немного. Потом пошел к автобусу, а к нему путь лежит через перелесок. В том перелеске явился ко мне один из ваших, высокий такой, башка кудрявая, нарядный как клоун, брюки, пальто, на голове шляпа. Кто в наше время в шляпе-то ходит?» «Подошел он ко мне, так и так, — говорит Антон Егорович, — вижу, в беде вы находитесь. Можем мы вашей беде пособить. Предоставим вам в служанке колдунью, которая станет исполнять любые ваши желания». «Это его предложение не показалось вам странным?» «Ты меня слушаешь или нет? Говорю же, пьяным я был, как... В общем, сама понимаешь. Ну а что? У меня жена умерла. Мы с ней 20 лет вместе прожили. Тут любой бы расстроился. Ничего мне странным не показалось. Ни в тот день, ни на следующий, когда этот кудрявый перстень принес. Так складно он про тебя, девка, рассказывал, прямо как наш мэр по телевизору. Вроде понимаешь, что брешет, а веришь, как последний дурак». Я понятливо кивнула. Надо полагать, с Антоном Егоровичем разговаривал Елисей Орьевич, один из царских колдунов-менталистов. Этот убедит кого угодно в чем угодно. «Однако ж кудрявый, в отличие от мэра, сказал мне чистую правду», — продолжал хозяин. «Ведьма, вот она, сидит рядом, исполняет все, что я попрошу. Только знаешь, девка, 30 лет коротать с тобой в одной квартире я не согласен. У меня тут ни коммуналка и ни общежитие. Да и протянули я столько. Мне уже 50 годков, я не мальчик. Уклад своей жизни менять не хочу, а подстраиваться под тебя не собираюсь. Поможешь мне ремонтиц сделать и катись, куда тебе надо. Мне ваши иномирные дрязги неинтересны, своих дел полно». Я тогда слушала его с замиранием сердца и верила каждому слову. По молодости, скудости ума и незнанию человеческой натуры. Я всерьез полагала, что такому мужчине, как Антон Егорович, много в этой жизни не надо. Право, чего он может захотеть? Ну, поменять в комнатах обои, приобрести новую технику, набить холодильник вкусной едой и крепкой выпивкой, обновить гардероб. Чтобы воплотить эти желания, много времени не нужно. К тому же, мое проживание в его доме было сопряжено с некоторыми неудобствами. Например, уже через день-два на меня обратили внимание соседи. Хозяин попытался выдать меня за племянницу, которая приехала поддержать дядю после смерти супруги. Но у него ничего не вышло. Соседи хорошо знали его семью и были в курсе, что никакой племянницы у него нет. По дому тут же поползли слухи, мол, вместо того, чтобы скорбеть по безвременно почившей жене, Антон Попов привел в дом какую-то бесстыдницу. Косые взгляды, перешептывания, а порой и громкое осуждение хозяина очень раздражали. Чтобы избавиться от сплетен и кривотолков, каждый раз, когда к Антону Егоровичу являлись гости, друзья, сослуживцы или все те же соседи, я становилась невидимой и тихонько сидела в маленькой спальне, пока гости не уходили во свояси. Вся домашняя работа теперь была на мне. Стараниями хозяина я научилась тому, чего раньше делать не умела, и даже не думала, что когда-нибудь мне это понадобится. Например, готовить еду. Антон Егорович удивительным образом распознавал по вкусу, сама я сварила ему суп или при помощи магии. И да, пища, приготовленная вручную, нравилась ему гораздо больше. Потом меня научили стирать, выбирать на рынке огурцы и свежее мясо, разводить обойный клей и штукатурить стены. Хозяин при этом не упускал случая обозвать меня безмозглой дурой или, наоборот, похвалить за старания и успехи. В романтическом плане Антона Егоровича я совершенно не интересовала. Он относился ко мне как к неграмотной родственнице, которая выросла в глухой деревне и была отправлена в город набираться ума-разума. Ему так нравилась эта позиция сильного властного человека, что в какой-то момент он поверил, будто действительно является могущественнее, умнее и понятливее меня. Он словно забыл, что на самом деле все наоборот, и что ошибки, которые я допускала, когда училась пользоваться унитазом, газовой плитой или телефоном, происходили не потому, что я беспросветная идиотка, а потому что в моем мире таких вещей никогда не было. Все требования и придирки я сносила с молчаливой покорностью. В моей груди бушевало пламя, а с губ рвались злые ругательства, но я подавляла их усилием воли. Хозяин обещал отпустить меня на свободу, и я очень боялась, что он передумает. Однако время шло, а тема моего освобождения поднималась все реже и реже. Мы сделали в квартире ремонт, обновили мебель и технику, положили на банковский счет большую сумму денег, приобрели недорогой автомобиль. Потом купили другую квартиру, большую и в хорошем районе. Отремонтировали ее и обставили. Я жила в ней на правах домработницы. После этого купили другой автомобиль, тоже побольше, подороже и поновее. На мои вопросы об обещанной свободе Антон Егорович сначала отшучивался, затем отмахивался, а потом начал злиться. За 3 года, проведенных в моей компании, у него появилось столько новых желаний, что их хватило бы на 2 жизни, на мою и его вместе взятые. Соответственно, выполнять свое обещание хозяин больше не собирался. Это известие привело меня в неистовство. Обиды и недовольство, которые я запирала в своем сердце, превратились в кипящую ярость, и она вырвалась наружу вместе с моей магией. В тот день чары волшебного перстня сработали во 2-й раз. Это было то еще шоу. Около 30 минут я каталась по полу, задыхаясь от удушья и ударов невидимой плети. Антон Егорович сидел на столе и верещал, как испуганный заяц, а по новой мебели, коврам и занавескам весело танцевало пламя пожара. В итоге все остались живы и относительно здоровы, зато квартиру пришлось ремонтировать заново. Также у нас состоялся серьезный разговор, во время которого хозяин объявил прямым текстом, что моя амнистия отменяется. «Ты, девка, не обессудь», — заявил он тогда. «Человеческая жизнь коротка. Сколько ее осталось, этой жизни? Может, я помру через год, может, через два, а может, уже завтра. А твой ведьмовской срок настанет не скоро. Что тебе эти 30 лет? Тьфу, плюнуть и растереть. Мы с тобой вместе 3 года, и только в эти 3 года я, наконец, почувствовал себя человеком. Начал жить, а не выживать. Ощутил уверенность в завтрашнем дне. Это волшебное чувство, Вероника, понимать, что у тебя все будет хорошо, даже если завтра случится потоп, эпидемия или даже война. Я за тобой, как за каменной стеной, девка. И отказаться от этой стены меня заставит только смерть». Тот разговор не только расставил все точки над «ё» в моих взаимоотношениях с хозяином. Он сделал меня мудрее и подтвердил любимые слова моего отца. «В каждом из 9 миров безоговорочно доверять можно только самому себе».